А, друзья, книги в наличии есть. Их в магазине выставляют по 500 единиц в день. Просто если они закончились, то, ну, просто сотрудники в магазине их больше не выставляют. Почему? Потому что уже был опыт, когда в один день покупали там больше 2000, там, допустим, тираж книг, и потом возникала путаница. Просто люди физически не могли отправить в этот день столько книг и обработать заказы. Поэтому по 500 книг в день будет в наличии, я думаю, что хватит всем.